пакт Молотова-Риббентропа открыл ворота советизации. У Сталина все было готово, не только в теории. Советские штабы разработали операции в глубокой тайне, но не забыли дать указания политическим комиссарам и соответствующим органам быть в полной готовности к советизации. Ночью 17 сентября 1939 года комбриг НКВД Богданов отдал приказ чекистам. Армии Белорусского фронта с рассветом 17 сентября 1939 года переходят в наступление с задачей содействовать восставшим рабочим и крестьянам Белоруссии. Итак, революция в Польше началась. Рабочие и крестьяне справятся сами, а Красная Армия и НКВД им будут только содействовать. Результаты известны. Катынь – это тоже из области содействия. Кстати сказать, Сталин не так уж боялся Гитлера, как это пытаются представить коммунисты. Если бы Сталин Гитлера боялся, то он сохранил бы польских офицеров и в случае германского вторжения бросил бы их во главе десятков тысяч польских солдат партизанить на польской территории. Но оборона против Гитлера в сталинские планы не входила. Сталин не только не использовал польский потенциал, но и разогнал свои партизанские отряды, созданные заранее на случай войны. Советизация в Финляндии готовилась еще более тщательно. В момент, когда финская военщина начала вооруженные провокации, у Сталина уже находились в резерве финский коммунистический президент, премьер-министр и целое правительство, включая и главного чекиста свободной демократической Финляндии. В Эстонии, Литве, Латвии, в Белоруссии и на Буковине тоже нашлись представители народа, требовавшие присоединения к братской семье. Нашлись, удивительно быстро, председатели революционных комитетов, народные заседатели, депутаты и прочее, прочее. Советизация набирает силу, а Сталин наращивает резерв партийных администраторов для новых походов. 13 марта 1940 года Политбюро приняло решение об аттестовании всех номенклатурных работников партии и присвоении всем им воинских званий. Вся партия из полувоенной становится чисто военной. Наркомату обороны Политбюро ставит задачу практически осуществить аттестование всей номенклатуры и присвоение воинских званий. Было решено, что работники партийных комитетов обязаны систематически проходить военную переподготовку, с тем, чтобы они в любой момент призыва в РКК и РККФ могли выполнять работу на должностях, соответствующих их квалификации. Постановление Политбюро о военной переподготовке, переаттестации работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РКК от 13 марта 1940 года. Обратим внимание на слова «работу на должностях, соответствующих их квалификации». Какая у партийного воротила квалификация, кроме секретаря райкома? Так вот, их и намечают использовать секретарями райкомов, горкомов, обкомов и прочее, и после призыва в армию. С мая 1940 года по февраль 1941 были переаттестованы, то есть прошли экзамены и комиссии, 99 тысяч политработников запаса, включая 63 тысячи руководящих работников партийных комитетов. Переподготовка номенклатуры идет усиленным темпом. И не только переподготовка. Идет призыв. 17 июня 1941 года еще 3700 номенклатурных чинов получает приказ поступить в распоряжение армии.